края, где все мои мечты станут пылью. Пусть этот мир продажен и жесток, свою я тень в обломках потеряю, и мне останется лишь уголек, но душу я в потемках разжигаю. Всему желаю.